«Значит, ты понесла». Король неодобрительно посмотрел на Лилейну, которая стояла у ступеней перед троном, чинно сложив руки на слегка округлившемся животе. На ее безымянном пальце блестело новенькое серебряное кольцо, единственное украшение к траурному черному платью. «И утверждаешь, что ребенок был зачат в законном браке?» «Мы с Дереком, лордом Дерденом, которого чаще звали Серебряным, прониклись друг к другу искренней и пылкой любовью», — пояснила Лилейна. «И чтобы не доводить до греха, обвенчались в деревенской церквушке, которая попалась нам по пути. У меня есть бумаги, подтверждающие брак». «Подделать бумагу большого ума не надо», — хмыкнул король. Он задумчиво потер подбородок. «Я узнал о том, что лорд погиб уже давно, а ты вернулась только сейчас. Где ты была все это время?» «Мне пришлось задержаться в дороге», — ответила Лилейна. «Возможно, стоит подумать о том, чтобы избавиться от ребенка», — выступил из тени Шеп, советник короля. Капитан королевской стражи шагнул ближе, становясь за спиной принцессы несокрушимой опорой. «Ни за что», — ровно ответила Лилейна. «Его отец победил дракона. Народ будет обожать его. Это дитя – благословение Великой Матери и ваш наследник, отец», – произнесла она с легким усилием. «Не надо убивать младенца в утробе», – махнул рукой король. «Это может повредить здоровью матери, и она больше не сможет выносить. А благородная дама, способная рожать, в наше время большая ценность». «Благодарю вас», — сухо ответила Лилейна. «Я выдам тебя замуж», — сказал Альфин. «Немедленно». «Беременную?» — удивилась принцесса. «В трауре по первому мужу?» «Многим лордам будет плевать на твое положение». Он чуть брезгливо обвел жестом ее живот. «Лорд Гровер», — вспомнил он. «Когда он заезжал последний раз во дворец, то чуть плешь мне не проел жалобами на предыдущих жен, которые так и не подарили ему наследника. Он будет просто счастлив жениться на тебе». Лилейна склонила голову на бок, рассматривая короля. Яркие рыжие волосы делали его моложе, широкие плечи закрывали спинку трона. Он покрутил в руке медный кубок, с которым почти не расставался, поднял его, салютуя, и отпил глоток. «За ваш брак!» – сказал он. Лилейна приподняла юбки, взошла по ступеням трона и, потянувшись, поцеловала оторопевшего короля в щеку, погладила его руку, державшую кубок. «Что это было?» – недоуменно спросил он, отшатываясь. «Простите», — ответила Лилейна, спускаясь вниз к Сэму и смахивая несуществующую слезу. «Я стала сентиментальна, как и многие женщины в моем положении. Позвольте мне присесть». Король великодушно махнул рукой, и Сэм подвинул Лилейне кресло с резной спинкой, украшенной дельфинами. Сев, она расправила складки черного платья и сложила руки на коленях. «Это так трогательно, что вы заботитесь о моей судьбе», — сказала она. «После того, как вы отправили меня к дракону, я всерьез засомневалась, любили ли вы меня хоть когда-нибудь». Король отпил еще вина, промолчал. «Но что будет с моим ребенком? Примет ли лорд Гровер его как собственного?» — заволновалась принцесса. «Вряд ли», признал Альфин. «Ему важно продолжить свой род, а растить чужих отпрысков – неблагодарное дело. Постарайся не слишком привязываться к младенцу, вот мой совет». «Но ведь это ваш внук!» – воскликнула Лилейна. «Неужели вы собираетесь править вечно? Когда-нибудь годы возьмут верх и над вами». Король усмехнулся, покрутил в руках кубок и, погладив пальцем чеканку по краю, отпил еще. «Я видела такой орнамент», — вспомнила Лилейна. «Сплетенные листья. На рукавах статуи Великой Матери в храме в Диком Лесу. «Что вы там делали?» Встревожился Шеп, шагнув вперед и стиснув спинку трона. «Мы отвозили туда Иргу», — вежливо пояснила Лилейна Шепу, «чтобы пробудить ее способности. Вы знали, что ее матерью была лесная королева? Король изнасиловал ее прямо в храме». Альфин кашлянул, потом еще раз. «Ирга мертва?» — спросил советник. «Она погибла?» «Кстати, статуя была без кубка в руках», — вспомнила принцесса, игнорируя вопросы Шепа. «Не его ли вы держите сейчас, мой король?» Альфин вцепился в подлокотник трона, выронив кубок, который со звоном покатился по ступеням. Лилейна подняла его, но Сэм быстро забрал кубок у нее из рук и швырнул в дальний угол. «Может, вы думали, что он дарует вам вечную жизнь?» — ласково спросила Лилейна. «Возможно, кубок и в самом деле хранит в себе частичку лесной магии. Но исцелит ли она от яда змеелева? Сомневаюсь». Она развернула руку ладонью вверх, демонстрируя крохотный стеклянный пузырек, совершенно пустой. Король захрипел, сползая по трону. «Змеелев — очень редкое существо», — сказала Лилейна, как ни в чем не бывало. «Ядовитая ящерица, которая живет в горах. Если она не впрыскивает яд в жертву какое-то время, то сама погибает. Противоядия нет. Если змеелев кусает человека, допустим, в ногу, то еще можно попытаться спасти его. Главное не медлить и отрубить раненую конечность. А вот если выпить яд змеелева, увы, шансов нет». Король скатился по ступеням вниз. Лицо его побагровело. Корона впилась в опухший лоб. Белая пена потекла на подбородок. Советник быстро юркнул за трон, метнулся к гобелену, скрывающему потайной выход. Но тяжелый кинжал с хрустом вонзился ему в основании шеи. Шеп покачнулся, упал на колени. Сэм поднялся по ступеням, выдернул кинжал, и советник рухнул на пол. Принцесса тяжело поднялась, опираясь на подлокотник кресла. Прошла вверх по ступеням. Черный подол платья мазнул по закатившимся глазам Альфина. «Итак, короля отравил Шеп», — сказала Лилейна. Присев, сунула пустой пузырек в карман советника. «Он пытался вынудить меня выйти за него замуж, чтобы самому занять трон». «А я убил его за это», — кивнул Сэм. Лилейна подошла к трону, неловко взобралась на него, поерзала, пытаясь устроиться удобнее, когда в зал без стука вбежала королева. Лилейна невольно вздрогнула, будто увидев свое собственное постаревшее отражение. Королева, одетая в черное платье, замерла у дверей. Потом медленно подошла к лежащему королю. «Альфин!» — позвала она, пнула его кончиком туфли. «Он умер?» Уголки ее губ дернулись, будто она сдерживала улыбку. «Надо срочно собрать совет». «Зачем?» — спросила Лилейна. «Выбрать короля. Им станет твой новый супруг, и мы должны подойти к этому делу со всей ответственностью». «Что, тоже посоветуешь лорда Гровера?» — усмехнулась Лилейна. «Этого похотливого кабана?» — возмутилась королева. «Что ты? Жаль, Дерек погиб. Он был бы хорошим королем. Может, его брат Джона?» «Я не выйду замуж», — ответила Лилейна. «Это поставит под угрозу жизнь моего ребенка. Новый король наверняка захочет видеть наследниками собственных сыновей». «И кто будет править?» — спросила королева. Она удивленно посмотрела на Лилейну, сидящую на троне. «Никогда правителем не была женщина. Корона передается по мужской линии». «Мой сын станет королем», — заявила Лилейна, погладив живот. «А пока он будет расти, я стану королевой-регентом». «Ты? Ты будешь править?» Королева вдруг приосанилась, взглянула на дочь надменно. «Почему не я?» «Потому что у тебя кишка тонка», — ровно ответила Лилейна. «Ты всю жизнь терпела издевательства и побои моего папаши. Ты отправила меня, свою собственную дочь, к дракону и даже не попыталась спасти. К тому же ты сама сказала, корона передается по мужской линии». «Да откуда ты знаешь, что у тебя там?» Она кивнула на ее живот. «Мальчик». «Моя сестра так сказала», — улыбнулась Лилейна. «А я ей верю». «Сестра?» — криво усмехнулась королева. «Никакая она тебе не сестра». «Кольцо указало в ней кровь короля», — нахмурила золотые брови Лилейна. «И Альфин не сомневался в отцовстве». «Потому что она его дочь, но не ты», — выпалила королева. «Я все это терпела ради тебя. Побои, издевательства, унижения. Я вышла за него беременной. Он взял меня как племенную кобылу, способную принести еще потомство. И если бы ты родилась мальчиком, убил бы тебя при рождении. Я ползала в его ногах, умоляя оставить тебе жизнь». «Но ты больше не родила», — задумчиво сказала Лилейна. «Лесная королева прокляла его. Король не был больше мужчиной в полной мере. Та рыжая девчушка не сестра тебе». «Пусть не по крови, но по духу», — пожала плечами Лилейна. «Значит, Альфин не отец мне. А ведь если бы ты рассказала это раньше, меня бы не отправили к дракону, раз я не королевской крови». «Я не могла», — смутилась королева. «Это ведь такое пятно». «Кто мой отец?» — спросила Лилейна, глядя на труп короля у подножия трона. «Он был моим женихом, не из семи родов. Погиб на войне». «В общем, так, мама». Лилейна хлопнула ладонями по твердым подлокотникам и поморщилась. «Ты отправляешься назад в поместье. Ты больше никогда не выйдешь замуж. Мне не нужен другой претендент на трон, которым может объявить себя твой следующий муж. И если я услышу хоть отголоски этой истории, я...» Она запнулась, рассматривая постаревшую женщину у подножия лестницы. «Я отправлю тебя в монастырь или пойду на другие крайние меры. Я сделаю все, чтобы защитить своего ребенка». «Он ведь мой внук», — неуверенно сказала ее мать, словно сдувшись. «Я не желаю ему зла. Привози его в поместье. Ребенку там будет хорошо». «Мы заедем», — пообещала Лилейна. «Расскажешь о моем настоящем отце. А пока созови совет. Надо объявить о смерти короля и наследники». Королева кивнула, пошла к двери, еще раз обернувшись на труп Альфина, который так и валялся на полу. «Знаешь, Сэм, этот трон ужасно неудобный», — пожаловалась Лилейна. «Я хочу другой». «Заменим», — кивнул он. «Как думаешь, будут бунты?» «Королевская стража с нами», — ответил он. «Вероятен протест со стороны двоюродного брата короля, лорда Фирса с островов. Но пока вести дойдут до него...» «Надо пригласить ко двору Гровера», — сказала Лилейна. — «Но пусть он не доедет. В его землях развелось столько волков». — «Понял», — кивнул Сэм. — «Ты хочешь, чтобы я этим занялся?» — «Нет, отправь кого-нибудь», — сказала Лилейна. — «Ты мне нужен здесь. Ты ведь останешься со мной?» — спросила она, пытливо заглянув ему в глаза. Положив руку на живот, добавила. — «С нами». «До последнего вздоха», — ответил Сэм. Он опустился перед троном на колени, положил руку поверх узкой ладони принцессы и улыбнулся, чувствуя, как толкается ребенок. «Хотя мне не нравится, что мой сын не будет знать правды». «Мы расскажем ему», — пообещала Лилейна. «Позже. Но ты ведь сам понимаешь, сына героя, который убил дракона, Мальчика, родившегося в браке, на который король давал благословение, примут куда лучше, чем бастарда. Я бы женился на тебе прямо сейчас. Может, потом, когда все утрясется. Лилейна мягко улыбнулась, и Сэм вздохнул, поднялся с колен. Значит, первый приказ королевы-регента — убить жирного лорда? Нет, усмехнулась Лилейна. Первым делом я издам указ о том, что отныне все дикие порождения, в том числе лесной народ и каталаки, находятся под защитой короны. «Как думаешь, мы увидим их снова?» — спросил Сэм. «А ты соскучился по котику?» «Немного», — не стал отрицать Сэм. «Он наверняка придумал пару новых шуток про мои усы. Надо дать ему шанс их высказать. Думаешь, у них все хорошо?» «Надеюсь», — кивнула Лилейна. «Может, и эта чудесная ранняя весна пришла благодаря им?» Предположила она и попросила. «Открой окно, здесь так душно!» Сэм слишком сильно дернул тяжелую бархатную портьеру, и она сорвалась с карниза. Солнечный свет залил тронный зал, пробираясь в самые дальние уголки, прогоняя мрачные тени. Сэм бросил портьеру на тело короля и распахнул окно, впуская свежий воздух. В деревню, которая пряталась между скал, пришла весна. Склон, бегущий до самого моря, зеленел яркой молодой травой. В белой пене волн перекатывались рыбацкие лодки, а из трубы новой основательной кузни, выросшей неподалеку от уютных избушек, поднималась белая струйка дыма. Ирга и Нэш целовались на холме под деревом, покрытым розовым облаком лепестков. Весенний ветер трепал рыжие прядки, выбившиеся из косы Ирги, развивал подол ее платья, тесного в талии, ерошил и без того лохматые волосы Нэша. Словно рассердившись, что на него не обращают внимания, ветер швырнул во влюбленную пару горсть розовых лепестков и понесся дальше вдоль побережья, изъеденного волнами. Он добрался до одинокой сосны, в чьем стволе угадывались очертания женского тела. Закружил вокруг нее. Колючие ветки пошевелились, склонились, словно прислушиваясь к секрету, который торопливо шептал ветер. Веки, проступающие в шершавой коре, дрогнули. И дриада, покинувшая мир, в котором диким не было места, вновь открыла глаза.